и он мог его видеть. Действительно, Отто на допросе назвал адрес Гарри, но при этом он учитывал два обстоятельства. Во-первых, он за день до своего ареста предупредил Гарри, чтобы тот на квартире больше не появлялся. А во-вторых, гестапо могло узнать адрес Гарри из расшифрованных телеграмм, которые передавались через радиостанцию Кента в Брюсселе, поскольку указания Центра о восстановлении связи с Гарри с указанием адреса были переданы через эту станцию, захваченную немцами 13 декабря 1941 года. Жена его и сын были подвергнуты пыткам и заключены в тюрьму, а затем казнены. Сам Гарри был заключен в одиночку и впоследствии отвезен в Берлин. Гаупт-Зихер-Хайтстадт, Главное управление государственной безопасности, Принц-Альберт-Штрассе, где его содержат в большом секрете в камере 15 в ожидании смертного приговора. Пишущий настоящие строки видел его последний раз в день выхода из соседней камеры 16 и обещал передать его сообщение, переписанное с его записки. Далее следует описание подробностей ареста и поведения отдельных лиц и просьба о предупреждении тех, кто остался на свободе. Записка заканчивается словами: «Отрубят голову или расстреляют, победа будет все равно наша. Ваш Гарри». Поведение Робинсона вызывало восхищение даже в английской контрразведке, которая после войны занималась расследованием деятельности советской разведывательной сети в Европе. В ее докладе можно прочитать и такие строки: «Робинсон Гарри, который был необычайно умным и разносторонне образованным человеком, мало дал немцам сведений во время его допросов после ареста в 1942 году. Ему удалось спасти большое количество агентов. Гарри давал мало показаний, утверждал, что он был только курьером, который немного знал о людях, с которыми находился в контакте». Среди советских разведчиков, арестованных в 1942 году, оказался только один человек, предательство которого не вызывает сомнений. Им был Сокулов, который имел все возможности предупредить Центр о действительном положении дел в резидентуре Треппера через Озела на первой же встрече с ним, но не сделал этого. За это он понес суровое наказание. Особым совещанием при МГБ СССР 18 января 1947 года Сокулов за сотрудничество с немецкими контрразведывательными органами, предательство и передачу секретных сведений, составляющих государственную тайну, осужден на срок 25 лет. В книге «Большая игра» Треппер называет капитана Ефремова Паскаля предателем, не подтверждая это какими-либо фактами и аргументами, за исключением того, что он выдал немцам свой шифр. Причем о предательстве Ефремова говорится в книге больше и чаще, чем о действительном предательстве Кента. И, видимо, здесь Треппер в чем-то заблуждается. Его утверждение, что Ефремов не подвергался пыткам, опровергается Венцелем, который находился вместе с Ефремовым в крепости Брейендонг, Бельгия. В одной из записок, переданных Венцелю во время прогулки, он писал: «Я прошел через ад Брейендонга и испытал все. У меня есть только одно желание — увидеть свою мать». Ефремов сумел при исключительно сложных обстоятельствах под надзором агентов гестапо предупредить Треппера о выдаче им шифра. Имеется достоверное доказательство, что Ефремов не рассказал гестапо о действительном предназначении фирмы «Симекско», которая служила прикрытием советской разведывательной организации. По данным английской контрразведки, работа гестапо на рации от имени Ефремова успеха не имела, так как он оказался непригодным для такой работы и, вероятно, был посажен в камеру одиночного заключения. В 1943 году Ефремов был приговорен военным трибуналом Германии к смертной казни. На вопрос Ефремова, как будет приведен приговор в исполнение, председатель трибунала ответил: –